Глава 17. Пленник. Дорога в неизвестность. Даже если слова Сергея Ивановича Духарева, князя Моровского, и были правдой, то в тот момент, когда они были произнесены, планы эти выглядели не слишком презентабельно. Во всяком случае, с позиции Ильи, потому что именно в этот момент Илья пыхтел и ворочался на подгнившем сене, густо пропитанном звериным запахом, а дюжий кузнец торопливо приклепывал цепи ручных кандалов Ильи к вмурованным в замшелый камень скобам. И три копейных железка, упершихся Илье в спину, были гарантией того, что никто не помешает кузнецу закончить работу. Впрочем, в цепи Илью заковали намного раньше. Без малого седмицу тому назад, когда Илья, очнувшись, обнаружил на своих запястьях вместо привычных золотых браслетов железные, а вместо удобной постели, присыпанная соломой, щелистое дно коробчатого воска, который, грохоча и подпрыгивая, катился по лесной дороге. Поначалу Илья просто удивился, решил, шутка чья-то дурного толка. Совсем дурного, потому что Илья, считай, голый, в одном из подним. Ни креста на шее, ни оружия, ни украшений, ничего. Если не считать вот этих самых железных браслетов. Солидных таких, закрепленных в скобы, приваренные к железной раме, что шла понизу вдоль всех четырех стенок воска. И на ногах тоже цепь. Это посвободнее и пропущено через кольцо, приваренное к той же раме, пониже входа в вазок. Рама и кольца были ржавые, так что вряд ли вазок обустраивали персонально для Ильи. Но от этого веселее не становилось. В дне воска, собранном из толстых досок, присыпанных несвежим сеном, имелась дыра, сквозь которую можно было видеть черную утоптанную землю, бегущую назад. Вазок двигался. Илье было слышно, как снаружи топочут копыта и переговариваются всадники. Слов было не разобрать, да и разбирать не хотелось. Шутники, чтоб им дерьма свинячьего наесться. Чувствовал себя Илья прескверно. Это ж сколько он выпил вчера. От попытки припомнить недавнее прошлое голова разболелась сильнее. С болью пришла злость. Илья дернул цепь. Сначала на пробу, потом сильнее, но железо не поддалось. Закреплено на совесть. Рвать во всю силу Илья не рискнул. Края оков острые, с грубыми заусенцами. Так и запястье покалечить недолго. Нет, подумать только. Его старшего гридня, княжича Моровского и рыцаря Гербового на цепь сажать? Кому только такое в дурную голову пришло? А голова, однако, болит не шутейно. И пить хочется. Что за игры к воронам? Он что, им отрок беспоясный? Илья снова загрохотал цепями. Подействовало, вазок остановился, явив Илье человека крепкого, оружного и совершенно незнакомого. «Ага», — воскликнул незнакомец, — «очухался пес киевский. Это хорошо. Кабы ты сдох, владетелю это не понравилось бы». «Не ори», — попросил Илья, у которого от вопли незнакомца в голове ежики запрыгали. «Какой еще владетель?» «Великодостойный владетель Мислав», — торжественно сообщил незнакомец. «Не знаю такого», — пробормотал Илья. «Ты это, цепи давай сними и попить принеси. Пить я хочу. И отлить тоже. И мое все тоже верни. И пошевеливайся. Затянулась шутка-то». Незнакомец захихикал. «Шутка, говоришь?» Он не больно пнул носком сапога босую ногу Ильи. «Ну, владетель с тобой уж пошутит, так пошутит. Слыхал, очень он на тебя зол, Рус, за племянника своего Михаила. За Шурина своего, может, еще и спасибо сказал бы. Дурак тот был, каких поискать. А за племеша он с тебя шкуру сдерет. Любил Михаила как сына. Наследником полагал». «Какого еще Михаила?» Соображать было трудно, потому что голова болела все сильнее. «Не знаю такого». «Врешь! Незнакомец развеселился еще больше. Ну, ври, ври! Опознали тебя, Рус! Но ты поотпирайся! Владитель Мислав упрямых любит!» «Нет, это не шутка. Это похуже. Михаил, Михаил! Вспомнил! Этот самый и есть, точно. Он же их с отцом тогда родством с неким владетелем пугал. «Воды дай», — буркнул Илья. «И цепь сними. Да украшения эти», — Илья показал на запястье незнакомца, — «тоже не забудь снять. Мое это. Тогда, может, жив останешься. Знаешь, небось, кто я?» «Ага», — согласился незнакомец, — «знаю. Потому посиди-ка ты в цепях, покудова. А вода тебе будет. И пожрать. Владетелю ты живым нужен. Договор у нас такой. Предоставить ему тебя со всем, что на тебе. Но эти браслетики я, пожалуй, себе оставлю. Откуда Миславу знать, что они тоже твои были? Ты ведь меня не выдашь, верно?» Илья промолчал, осмыслял услышанное. Незнакомец понял его неправильно. «Со мной тебе лучше дружить», — сказал он строго. «Живым-то я тебя довезу, раз уговор такой. А вот целым ли, не знаю. Вдруг ты буйствовать начнешь, и придется тебе жилы подрезать». Незнакомец хихикнул. «Или язык. Так что ты не буйствуй, Рус. И отдам я тебя владетелю Миславу целеньким, как благородную девицу жениху. Понял меня?» Илья кивнул. Буйствовать он не собирался. Как осознал, что дела совсем скверные, так сразу и успокоился. Настоящая опасность охладила чувства и обострила разум. Раз уж пересилить врага не удастся, значит, надо его перехитрить, успокоить, убедить, что он, Илья, не так опасен, как о нем говорят. И то, что его посадили на цепь, как мишку, уже подсказывало, как надо себя вести. Раз так, то Илья и будет себя вести, как медведь на цепи. Постарается казаться спокойным и неуклюжим увольнем, который за миску похлебки хоть споет, хоть спляшет. Медлительным, неопасным. Но стоит сторожу оплошать, и мишка ему вмиг затылок на нос натянет. Незнакомец не обманул. Воду принес и котелок с зерновой кашей. Ложки не дали, но главной сложностью было другое. Длины цепи только-только хватало, чтобы пальцами до носа дотянуться. Пока Илья ел, незнакомец за ним присматривал. Очень внимательно. Илья вел себя смирно, безропотно отдал котелок и миску с водой. «Нужду справлять сюда», — показал незнакомец на дырку. «Нагадишь на пол, тебе же хуже». И покинул вазок, который спустя некоторое время продолжил движение. Илья задремал. Цепи ему не мешали. Он и в седле спать мог, если требовалось. «Сон лечит», — говорила матушка. «Во сне болезнь от тебя уходит, а силы приходят». Так и есть. Когда Илья проснулся, голова уже не болела и сил прибавилось. Вот только цепи, к сожалению, никуда не делись. Судя по звукам, ехали по лесной дороге. И торопились. Вазок качался и подпрыгивал, как ладья на мелкой волне. Как же он угодил к хорватам? Память не отвечала. То есть он очень хорошо помнил свадьбу Улада, священника в золотой парче, юную невесту с испуганным личиком. Потом был пир, пир и снова пир. Молодецкие забавы и перунов танец прямо посреди пиршественного зала, который плясал Илья вместе с другими варягами. Действо, прямо скажем, языческое. Но протестов со стороны церкви не было. Все в тех же золотых одеждах, но без важной шапки, храпел, уткнувшись лицом в блюдо с объедками, из которого, огрызаясь друг на друга и капая слюной на священническую лысину, жрали, давясь, вспрыгнувшие на стол охотничьи псы. Еще помнилась белая женская спина и мясистые подпрыгивающие ягодицы, горы горячего сочного мяса, груды обглоданных костей, раскрасневшиеся усатые и бородатые лица, братина и дружный рев, который звался молодецкой песней, в которой каждый старался перекричать остальных. Последнее, что запечатлелось — огроменный рог с вином, который Илья сушил и швырнул наземь. Потом какие-то смутно знакомые лица и, наконец, дикая скачка по стерне. Конь нес галопом, и Илья раз за разом взбадривал его плетью, потому что конь под Ильей был незнакомый. На голос отвечал плохо, а Илья хотел быстрей. Время от времени он оглядывался и кричал обидные слова всадникам, которые отставали все больше и больше. Но то была не погоня, потому что лук Илья не трогал. Да и на раменах его была не боевая, а легкая охотничья бронь. Лук, кстати, тоже был другой, не тот, с которым Илья ходил в бой. Память сохранила торчащее из налуча обмотанное берестой древко, белый костяной наконечник и почему-то плащ яркого желтого цвета. Обрывалась скачка ничем. Пустотой. Кое-какую ясность внес так и не представившийся незнакомец. «Мы тебя искали», — поведал он Илье на третий день путешествия. «Мислав за тебя 20 марок обещал. За мертвого. А за живого 40». Понятно стало и то, почему Мислав так на Илью обиделся. Сбежавший во время драки с Михаилом вояка поспешил прямиком к владетелю Миславу и наврал с 3 короба. Мол, ехали они себе, ничего дурного не замышляя, а тут вдруг налетели на них свирепые русы изрядным числом и перебили всех, включая владетеля Шурина и его сына. Дальше просто. Беглец подробно описал Илью, которого он имел возможность разглядеть как следует, вооружение Ильи и его коня. По этому описанию Илью и опознали, когда их караван по возвращении остановился в одном из хорватских городков. Напасть на сильный отряд русов хорваты не рискнули. Это означало войну с Киевом, который князь хорватский Собеслав всемерно старался избежать. Когда-то его отец кланялся данью великому князю Святославу. Но когда Святослав погиб, подданство как-то позабылось. Теперь же, когда великим князем стал Владимир, успевший показать, что умеет возвращать потерянное, хорватскому князю меньше всего хотелось ссориться с русами и давать им повод подгрести его земли под себя. Хорватский князь вел переговоры с лихитами, хотя приносить вассальную клятву Мишко ему тоже не очень хотелось. Тем более, что болезнь изрядно поубавила грозности объединителю лихитских племен. Положение у Собеслава было нелегким, но надежда у него была на печенегов. Бежавшие от степняков людишки из тиверцев рассказывали, что в степи стоит большая орда, которая только и ждет, чтобы дружина Владимира ушла куда-нибудь повоевать. Можно было предполагать, что и Владимир об этом слышал, и с примучиванием хорватов повременит. Похититель Ильи сам оказался весьма осведомленным человеком. А вот назвать свое имя Илья отказался. Вернее, сообщил, что в разных местах его зовут по-разному, так что Илья может называть его как угодно. По-словенски он говорил с чуть заметным чешским выговором, однако чехом не был. Илья слышал, как он говорил со своими людьми по-угорски, но знаний хватило лишь на то, чтобы узнать язык. В отличие от Артема, Илья языком угров не владел. В общем, любопытным человеком оказался незнакомец. И разговорчивым. В другое время и в другом положении Илья, пожалуй, счел бы его интересным. В другом положении. «Вынули тебя, как курочку из гнездышка», — похвастался незнакомец. «Мягкого и тепленького». Илья помалкивал, никак не проявлял кипевшей в груди ярости. Ярости, в первую очередь, на самого себя. «Говорили, ты один 5 стоишь». Этот трус кричал: «Ты один зарубил и дядю, и племянника, и еще 4. А я тебя взял без единой царапины». Незнакомец даже причмокнул от удовольствия. «Немного сонной травки, немного хитрости, которая, скажу тебе, даже и не понадобилась. Никто тебя не хватился, рус. Никто. Как пировали, так и продолжали пировать. Беспечный вы народ, что русы, что нурманы. Как праздник у вас, так будто и все враги разом сгинули. Помню, один из уличских сваргов, коих Мислав примечает, рассказывал. Пришли к ним такие вот молодцы. Идолов пожгли, капище разграбили, на жертвенном месте овец пожарили, бочки с медом разбили и устроили пир. Да такой, что где пировали, там и попадали. А сварги тут как тут. И тут уж и их веселье началось. Хорват хохотнул. Потом, правда, бежать всем пришлось. Улический князь больно лютый. Как узнал, что на его земле такое сотворили, разъярился, ну, прям как медведица, у которой малыша прибили. «Вот это на Артема похоже», — подумал Илья. А вот первая часть истории доверия у него не вызвала. Грить у брата опытная, такой оплошки дать не могла. Еще он подметил, что когда его похититель говорил о сваргах, то явно был за них, а не за их противников. Язычник, что ли? Хотя и в Киеве иные крещеные старым богам кланяются. В дружинах повсеместно Перу напоминают, и взывают, и клянутся. А что там в лесах творится? Хотя что творится, как раз понятно. Как князь или его люди наедут, так обереги долой и кресты на рубахе, пока не уедут. Да и сам он, если подумать, Перуна чаще Христа вспоминает. Особенно, когда чует, как ярость боевая по жилам течет. Похититель болтал, устроившись в противоположном углу воска. Илья оказался подходящим слушателем, и понимающим, и помалкивающим. Снаружи лил дождь. Твердая дорога стремительно превращалась в жирное топкое месиво, но колеса воска пока не вязли. Илья надеялся, что когда дорога совсем раскиснет, возок застрянет, и его узника придется выпустить наружу. Надеялся зря. Вечером того же дня они свернули с тракта на узкую лесную дорожку, а через некоторое время оказались внутри небольшой крепости. Разглядеть ее Илье толком не дали. Вытащили из воска, не сняв цепей, а только сбив кольца. Потащили через двор вшестером, на растянутых цепях, как медведя. Впихнули в низкую дверь, сволокли вниз по лестнице, потом еще в одну дверь и еще по одной лестнице, с которой Илью попросту столкнули. И вот лежит он на полу, кузнец закончил работу, и Илья снова на привязи. «Приехали».